Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 28 июля. День Кирика, Улиты и Владимира. День матушки Улиты с особым нетерпением ждали деревенские хозяйки, считая ее своей заступницей и покровительницей. Но время в июле тянется, не спеша перелистывая странички календаря, и вздыхает народ. Улита едет, когда-то будет. Вспоминали в этот день на Руси князя Владимира, когда в покое и неге дремлет все вокруг, убаюканное жаром и тишиной. Говорят, на Владимира солнце с летнего зенита светит. Разве что Кирик только мокродырит, мелким дождичком взбодрит. И опять замрет земля в жаркой истоме. Ее голубушку в этот день никто никакой работой потревожить не смеет. А то не ровен час маньяки привидятся, которые, как известно, ничем иным, как падающими с неба на землю звездами являются. Но есть и другое объяснение обычаю в поле в этот день не трудиться. На Кирика и Улиту в некоторых областях Руси частенько шел сильный дождь, так что работать в полях не было возможности. В память святой Иулиты и ее сына Кирки, матери 28 июля, приучали детей к труду. Например, женщины вязали снопы, а их сыновья относили несколько снопов, сложенных вместе, к бабке. Если же говорить о воспитании, то у славян с древних времен это был постоянный процесс, когда с малых лет дети без принуждения включались в трудовую, хозяйственную, бытовую, ритуально-обрядовую деятельность взрослых. Среди ритуалов и обрядов особенно важны были обычаи, связанные с почитанием земли, воды, неба, ориентированные на выработку бережного отношения к хлебу, природе в целом, результатам труда и направленные на почитание старших и родителей. У славян период детства четко делился на определенные возрастные этапы, которым соответствовало содержание воспитания. Народная мудрость говорит о том, что в воспитании следует использовать положительный пример, а личный пример, особенно родителей, это самый сильный, самый действенный метод народного воспитания. Нравственный облик родителей, их труд, общественная деятельность, взаимоотношения в семье, отношение к окружающим людям, к вещам, к природе – все это служит примером для детей – и оказывает влияние на формирование их личности. В этот день примечали: утки и гуси кричат, мечутся по воде, бьют крыльями к ненастью. С вечера туман на землю ложится, на следующий день можно ожидать дождя. Сильный ветер при дожде к улучшению погоды. Громкий треск кузнечиков в поле предвещает сухую погоду. Редкий гром – к ведру, а радуга после дождя быстро пропадает – к хорошей погоде. Здравия и здравомыслия вам и потомкам вашим, славяне! Братья месяцы.